Раскрыв ее, она возмущенно нахмурилась. Кто-то изрисовал ее каракулями. Все поля исчерканы какими-то закорючками и загогулинами, и картинки тоже. Кому пришло в голову сделать такую гадость? Как и любому ребенку, Тине случалось пролить чай или капнуть краской, но она была на редкость аккуратна с книгами и обращалась с ними нежно, как с живыми существами. Я улыбнулась и сказала: «Это Гай, когда был маленьким». «А почему вы не стерли?» Как было объяснить ей, что эти карандашные росчерки были единственным, что связывало меня с мальчиком, которого мне хотелось растить как собственное дитя? Она не стала дожидаться моего ответа. «Какая гадость портить книжки! Но почему? Почему вы не сказали ему, когда увидели, что он натворил?» «Ну да, вы же не могли ему сказать, потому что...» От смущения она запнулась на полуслове. «Ясное дело, миссис Чалфонт не могла выговаривать ему», — вмешалась присутствовавшая при разговоре Энни. «Ты что, забыла? Она же своих пасынков ни разу в глаза не видела». Не желая расстравлять старые раны, я никогда не спрашивала, что и нашептали обо мне в Фуксии. Но уж теперь нечего было и надеяться на то, что все пробелы в ее знаниях не заполнила щедро Энни, которая сейчас обрадовалась случаю в очередной раз поругать моих пасынков. Его науськивали мисс Эмма и двое других, сам-то он еще был несмышленое дитя, а они разозлились, потому что хотели, чтобы им продолжили каникулы, мечтали посмотреть большой бродячий цирк, который выступал тут у нас по соседству. Но их папа сказал: «Нет, миссис Чалфонт возвращается домой, и уже поздно писать ей и просить отложить приезд, потому что она уже выехала». Вот от злости они и залезли в мачехину спальню, коноводила мисс Эмма, как всегда, и отомстили за себя. В сердцах разрисовали и исписали всякими пакостями ее книжки. Маленькому мистеру Гаю всего-то и было 4 года. Он еще не умел ни писать, ни рисовать, но старшие подучили его чиркать карандашом, а он и послушал. Думал, пусть мачеха рассердится и на него, как на братьев и сестру. А мисс Арминель никому и слова не сказала, благослови ее Бог. Так что про их проказы никто бы и не узнал. Да их папе как-то понадобилась одна из Жениных книг. Сам он держал свои книги в большом порядке. И как увидел испакощенную книгу, стал перелистывать другие, а они все попорчены. Ох, он и рассердился, не сказать. Поехал прямиком в Парбора-Хилл, и тут уж им досталось на орехи. Ни фартинга не дал он им карманных денег, пока они не стерли каждую точечку, не подклеили каждый листочек. И все за свой счет, из своих денег. Для мистера Августина то была последняя шалость. Больше он уж такого не вытворял. Он ведь в ту пору уже учился в школе, и ему было очень не с руки, да и стыдно. Я это от людей знаю. Не иметь ни пенса. Да еще все знали, почему у него в кармане пусто. Это не то, что мастер Гай и мисс Эмма. Они-то могли скрыться от чужих глаз, потому как сидели дома. А книжки, которые в руках у мастера Гая побывали, мисс Арминель потихоньку убрала подальше, и мистер Чалфонт так и не узнал, что младшенький был заодно с остальными. Раз Гай умел рисовать закорючки и черточки, он уже был достаточно большой, чтобы понимать, что можно, а чего нельзя. Вот мне очень жалко, что он не попался и не получил по заслугам вместе со всеми своими гадкими родственничками. Не хочу читать испорченную книжку. Лучше попрошу мистера Эллина принести свою. Я знаю, у него есть. И Тина с чувством праведного гнева покинула комнату. Глава 8. Обратиться к мистеру Эллину немедля было невозможно. И Тина удовлетворилась экземпляром, изрисованным Гаем. Впрочем, она возмещала это тем, что с выражением крайнего возмущения демонстрировала книжку своим куклам, Элинор и Розамунди, на которых обрушивала потоки красноречия, внушая им, как важно относиться бережно и уважительно к печатному слову.